Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. Шестая серия. Дома я подробнее ознакомилась с добычей. Два конверта, один с деньгами, другой с записками, прятала убитой в гримерке. В общем, ничего особенного, убивать за это глупо. Моральный облик народного избранника явно прихрамывает. Кое-какие слова и выражения в записках могли бы шокировать престарелых избирательниц, но подросткам наверняка бы понравились. Впрочем, дед у нас вдовец и мог себе позволить. Волков, как я рада, милый! Мы целый час не виделись. Да, надо требовать прибавки за то, что приходится видеться с тобой так часто. Могу снабжать тебя молоком за вредность. Идет? Нет, лучше коньяка налей. Что это ты долларами разбросалась? А это что? Это лежало в ее комнате? Ты уже звонила деду? С какой стати поднимать его среди ночи? Дед сказал найти убийцу. Давай найдем его. Машина деда возле дома убитой той ночью, а теперь еще эти записки. Ты же понимаешь. Мы должны найти убийцу. Только по этой причине я тебе и демонстрирую свои находки. И рассчитываю на взаимность. Ох, не зря у меня с прошлой ночи зубы ноют. Ладно, что мы имеем? Девчонка крутит любовь со всеми нашими шишками. Причем одна такая шишка из конкурирующей фирмы. Дед писал Алле записочки, а она их коллекционировала, смекнув, что на них можно заработать, так? Допустим. Она прячет их у подруги и приступает к военным действиям. Однако вместо денег получает чулок на шею. И в ту же ночь возле ее дома видит машину деда. Логично предположить, что у них была назначена встреча. Логично, логично. Девчонка скончалась, и тогда ее подруга решает подзаработать на этих записках. Это если она дура стаиросовая, а Инесса производила впечатление умудренной опытом гражданки. Тогда что произошло, по-твоему? Ответ напрашивается сам. Если убили из-за этих записок, то убийца, не обнаружив их в доме убитой, предположил, что они могут находиться здесь, и заведение сегодня посетил. Напуганная его визитом, Инесса звонит мне, мы приезжаем, но убийца нас опередил. Однако забрать записки ему что-то помешало. Для того, чтобы разделаться с девчонкой, он воспользовался ножом. Несколько необычно, ты не находишь? Почему, напротив? От пистолета пришлось бы избавляться. Опять же, как-то надо пронести его мимо охраны. А нож — штука удобная, если умеешь им пользоваться. Вот-вот. Отчего не дождаться девчонку в переулке после выступления, не проломить бедняжке голову, свистнув при этом сумку, а? Возможно, у них не было времени. Хочешь сказать, что кто-то узнал о ее звонке ко мне? Я, например, только тебе сказала. Спасибо за доверие. Я думаю, что убийца тяготел к эффектам. В самом деле получилось зрелищно. И круг подозреваемых сразу очерчивается, разве нет? Вот я, к примеру, управляться с ножом не могу, а ты? Я? Только на кухне. Правильно, а кто может? На ум первыми приходят ребятишки из охраны деда. Все как на подбор, бывшие спецназовцы. Уж их-то поди ножами швыряться учили. Ну, и чему ты радуешься? Налицо и мотив, и возможность совершить убийство. Теперь уже два убийства. И даже свидетель есть, видевший тачку. Я бы и не радовалась, если бы не была уверена. Все это чепуха и злостное запудривание мозгов. Хозяйскую ласку я ценю и тружусь на совесть. Оттого и нашла эти записочки. А что мешало убийце поступить так же? Особенно, если он из охраны деда. Да, если все дело в записках... Почему их не взяли? Рассчитывали, что их найдут твои друзья-менты, и у них будет мотив. Выходит, это происки конкурентов. Ну, тогда можешь спать спокойно. Убийцу мы не найдем. Это наемник. И как его прикажешь искать, если с жертвой его ничего не связывает? Нет, дорогой, придется расстараться. Кто девушек резал, может, для деда не так и важно. Но вот кому это понадобилось, его наверняка интересует очень-очень. А он нам деньги платит не только за красивые глаза и ждет ответной любви. Своих врагов он лучше нас знает. Само собой. Однако надо установить, который из них все это затеял. Припереть его к стенке и успеть все это сделать до выборов. Ой, завтра пойду к зубному врачу. Нет сил терпеть. Марк. Господи, детка, тебе стало одиноко, и ты вспомнила обо мне. Одиноко стало одной девушке с ножом под лопаткой. Так, как девчушку звать? Инесса. Угу. И что ты хочешь? Вообще-то узнать, кто швырнул ножичек. Но догадываясь, что твои способности весьма посредственны, ограничусь исключительно простым заданием. Как только менты уберутся из пирамиды, отправляйся туда со своими мальчиками и вытряси души из тамошних придурков. Инесса мне звонила, просила приехать. Кто-то в течение вечера успел здорово напугать девчонку. Явился сам или звонил, не знаю, но он должен был себя проявить. А если он не являлся? Если он, к примеру, сидит там безвылазно, ну, потому что ему так положено. Скажи парням, тому, кто что-то накопает, премия в 1000 баксов. У тебя есть 1000 баксов? Она найдется у деда. Утром я отправилась к деду, не позвонив, чтобы лишить его возможности избежать этой встречи. Рита, увидев, как я вхожу в приемную, чуть приподняла брови. Он звонил тебе? Нет, срочное дело. Постарайся сделать так, чтобы он не улизнул через форточку. Игорь Николаевич, здесь Оля. Говорит, у нее срочное дело. Заходи. Отлично выглядишь. Прическу сменила? Или осветлила волосы? Да, ты знаешь, это французская краска для волос. Детка, у меня через полчаса важная встреча. Вот. Угу. Ну? Ну? И дальше что? Чего ты дурака валял? Если тебе нужно было только это, без проблем, стоило только сказать. Ты что, с ума сошла? Если будешь орать, то давай я попозже пойду. Ты ведь не считай, что это я. А это ты? Твоему отцу следовало драть тебя ремнем 3 раза в день. Моему отцу? Следовало осмотрительнее выбирать друзей. Глядишь, нянчил бы сейчас внуков. Детка, ты же знаешь, я с тобой всегда откровенен. Ну хорошо, почти всегда откровенен. Так вот, я тебе клянусь, к этому убийству я не имею никакого отношения. Надеюсь, мои слова для тебя что-то значат? У нас уже 2 убийства, ты в курсе? Да. Девушка из пирамиды. Записки были у нее? Я нашла их в ее комнате. Алла тебя шантажировала? Нет. Конечно, нет. Она была хорошей девчонкой, веселой и знала свое место. Никаких проблем. Мы встречались от случая к случаю. Когда все это началось? Кажется, прошлой весной. Я увидел ее в клубе, она классно. Извини. За что? Я не ревнива. Да нет. Тебе просто ни до кого нет дела. Даже до себя. Давай вернемся к нашей проблеме. Ну? Почему ты сразу не сказал мне, что был знаком с убитой, причем близко? Я был уверен, что ее смерть не имеет ко мне никакого отношения. И не хотел... Это что, так трудно понять? Ну ладно, допустим. Теперь ты знаешь, что ее смерть имеет к тебе отношение, или кто-то очень хочет, чтобы имела. Кстати, о том, что вчера в клубе зарезали девчонку, тебе кто сообщил? Лялин. Это важно? Нет, конечно. А ему кто? Лялину деньги платят за то, чтобы он все знал. Бог с ним. Значит, Алла тебя не шантажировала, и все у вас было просто отлично, так? О встречах договаривались заранее? Нет. Ты же знаешь мой график. Когда мог выкроить пару часов... Ты звонил ей? Когда как. Чаще посылал шофера с запиской. Дома ее застать было нелегко. А сотового у нее не было. Мог бы подарить. Я тебя сейчас вышвырну отсюда. Это я к тому, что записки — это все-таки вещдок. За что за романтизм в твои-то годы, а? Спасибо. Ну что такого в этих записках? Их можно использовать. Ладно. В ту ночь было так же? Кто-то меня видел? Не тебя, твою тачку. К несчастью, она очень приметная. Расскажи мне, что случилось в ту ночь подробно. Я позвонил ей около где-то 10. Алла была дома. В клубе в тот вечер она не работала. Так. Я сказал, что заеду после часа. У нас был банкет, я надеялся к этому времени освободиться. Приехал. Ты звонил еще раз? Нет. Мы же договорились. Она сказала, что будет ждать меня дома. Я поднялся на этаж, позвонил в квартиру, но мне никто не открыл. Тогда я позвонил по сотовому. Слышал, как в квартире надрывается телефон, но трубку она так и не сняла. Мне это не понравилось. Я толкнул дверь, и она открылась. Ой, только не говори, что ты вошел в квартиру. Конечно, нет. Я понял, что-то произошло, и ушел. оставив дверь приоткрытой. Я хотел позвонить в милицию, но пришлось бы что-то объяснять. В общем, я уехал домой, а утром... Впрочем, сама знаешь, я видел фотографии. Скажи, кому могло прийти в голову такое? Разгневанному любовнику. Он узнал, что девчонка ему изменяет, и разум его помутился. Разгневанный любовник мог ударить ее ножом, но то, что он сделал, это уму непостижимо. Ну, люди по-разному реагируют на измену. Допустим, он спятил. Ладно, речь сейчас не об этом. Почему твои записки оказались у Алиной подруги, если Алла тебя не шантажировала? Логичнее держать их у себя, если она испытывала к этим бумажкам сентиментальные чувства, или их уничтожить. А она не просто их коллекционирует, она прячет их у подруги, которая, кстати, через несколько часов после ее гибели тоже скоропостижно скончалась. Вот ты и узнай, почему. Девчонка меня не шантажировала. Если хочешь знать, она была влюблена. Я такие вещи чувствую. Может, боялась, что кто-то случайно наткнется на эти записки и спрятала их у подруги. Я не знаю. Но тот, кто ее убил, форменный психопат. Я хочу, чтобы он оказался за решеткой. Ясно? Скажи мне, ты знал, кто снимает для нее квартиру? Ну, конечно. Благодаря Чернику мы и познакомились. Он сам пустил козла в огород. Меня тошнит от твоей манеры вести беседу. Уж не хочешь ли ты сказать, что это он? Это глупость. Он не способен. Но он... знал, что ты посещаешь его подружку? Ну, наверное. Разумеется, прямо об этом не говорил. Ему могла сказать Алла. Вряд ли. Она умела считать деньги. Младший Нефедов даже утверждает, что Алла не прочь была удавиться из-за них. Младший Нефедов? А, вижу, что для тебя это новость. Младший Нефедов и папочка, кстати, тоже все охотно снабжали убиенную деньгами. Вот черт. Если это окажется в какой-нибудь газетенке... Я не каркаю. Я прикидываю, может ли это быть поводом для убийства. У меня действительно мало времени. Я просто хочу уточнить. Мы по-прежнему хотим найти убийцу. Да. Я отъехала от офиса на пару кварталов, пытаясь дозвониться до Марка, который упорно прятался в зоне недосягаемости, когда раздался телефонный звонок. Звонил дед. Детка, случилось... даже не знаю. В общем, приезжай к Нефедову. Ты помнишь адрес? Помню, если речь идет о его городском доме. А в чем дело? Кажется, ограбление. У него погиб сын. Приезжай немедленно, ему нужна помощь. Разберись на месте, я приеду, как только смогу. Я приеду, как только смогу освободиться. Хорошо. Вы слушали шестую серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.